Глава 6. Про бережность. Этим словом хотелось бы пропитать не только наши отношения с детьми и близкими. Бережность – экологичное отношение к себе, другим людям, природе и всему миру. Бережность – проявление безусловного уважения к личности, стремление создать безопасное пространство для взросления, в котором недопустимы проявления насилия. Предупреждение. Далее я затрону тему насилия и возможных его форм. Насильственные действия по отношению к подростку. Насильственные действия могут проявляться не только действиями, вызывающими физическую боль или угрожающими здоровью подростка. Проявление жесткого контроля, постоянного обесценивания, систематическое нарушение границ ребенка, эмоциональное насилие, унижающее поведение, подавление автономии – все это оказывает серьезное влияние на самооценку и уверенность подростка. А он, она, по-другому не понимает. Пока не наорешь, вообще не слышит. К сожалению, авторитет только силой можно завоевать. Меня так растили, и я выросла хорошим человеком. Да, меня тогда отец ударил, но с тех пор я никогда не врал, не врала. Любые насильственные действия против детей – сложнейший травматический опыт, который психика старательно попытается переработать. Родной человек вдруг оказался источником опасности и прямой угрозы. Возможные последствия – постоянный страх, повышенный уровень тревожности, снижение самооценки, развитие ПТСР – посттравматического стрессового расстройства, неуверенность в себе, а в результате – детско-родительские отношения, в которых нет места доверию и безопасности. Если вам или члену вашей семьи сложно управлять эмоциями настолько, что вы или член вашей семьи склонны к компульсивным реакциям и причинению вреда другим, обратитесь за помощью к специалистам или в ассоциации, работающие с жертвами насилия. Например, в центр «Насилию нет». Далее поговорим о других видах насильственных действий по отношению к подросткам. Эмоциональное, психологическое насилие. Это действие, влияющие на эмоциональное состояние подростка, подрывающие его уверенность в себе и вменяющие чувство вины или стыда. Например, ты никогда ничего не добьешься. Ты такой же бесполезный, такая же бесполезная, как твой отец. Подобные фразы унижают достоинство и ставят под сомнение безусловную ценность человека. Проявление эмоционального насилия не обязательно оскорбления и крики. Это могут быть игнорирование или полный отказ от общения, отсутствие эмоциональной включенности и внимания к подростку, а также критика или обесценивание. Опять свои фанфики пишешь? Почему же у тебя время находится только на бесполезную ерунду? Экономическое насилие. Ограничение или лишение подростка денег на карманные расходы и других материальных ресурсов – форма контроля, при которой члены семьи ограничивает его свободу. Часто этот вид насилия недооценивают. Многие родители считают свои действия оправданными или относят к средству воспитания. Однако эти ограничения могут серьезно влиять на эмоциональное состояние подростка. Родители отказывают подростку в деньгах на питание, школьные принадлежности или другие базовые принадлежности. Будешь нормально вести себя, будут деньги, а пока не заслужил, не заслужила. Я не обязан, не обязана это оплачивать. Или контролируют все траты подростка и забирают деньги, заработанные им или полученные в качестве подарка. Ты еще не можешь сама распоряжаться деньгами. К тому же я лучше знаю, как их тратить. Любое проявление насилия нарушает доверие подростка и его чувство безопасности, а также влияет на самооценку и способность выражать эмоции. Дети, растущие в ненасильственной атмосфере, как правило, легче раскрывают эмоции и строят открытые отношения с родителями. В чем еще может проявляться бережность по отношению к подросткам? В уважении, эмоциональной поддержке, искренней готовности выслушать, а еще в отказе от критики. Критиковать или не критиковать? Возможно, вы легко вспомните, как в школе учитель подчеркивал красной ручкой все ваши помарки и ошибки. Цель использования красных чернил – указать на ошибку, чтобы она не повторилась, и наметить зону роста. Но помогало ли это укрепить мотивацию? Очень сомневаюсь. Представьте, что вам перечеркивают красным почти всю работу, которой вы посвятили несколько часов. В голове с высокой вероятностью зазвучит: «Я точно безнадежен, безнадежно. Столько работы, и все равно все не так». А если наоборот, подчеркнуть то, что получилось? Предположим, учитель, вместо того, чтобы помечать красным все помарки, подчеркивает зеленым то, что удалось. Это транслирует идею: «Я вижу то, что у тебя уже получается, и твои старания». Чувствуете разницу? Рекомендую вам попробовать зеленую ручку в отношениях с взрослеющим ребенком в качестве альтернативы критике, игнорируя то, что не получается, выделять то, что уже получилось, тем самым помещая подростка в ситуацию признания не его никчемности, а маленького, но успеха. Если все-таки нужно указать на ошибку, можно сосредоточиться на поведении, но не на личностных качествах. Ты всегда такой безответственный, такая безответственная, никогда не думаешь о других. Ты не пришел, не пришла, вовремя навстречу. Безоценочное описание ситуации. И мне пришлось ждать, что именно произошло. Я злилась и переживала, злился и переживал. Какие эмоции эта ситуация вызвала? Пожалуйста, в следующий раз дай знать, если твои планы меняются. Как можно поступить в дальнейшем? В этом примере мы сосредотачиваемся на конкретной ситуации, не обобщая. Делимся чувствами и предлагаем или просим предложить возможное решение. Уважение к личным границам. Подростки уязвимы. Их ранят неосторожные слова или комментарии, и особенно высказывания об их внешности. Вряд ли удивлю вас тем, что дети дошкольного возраста, как правило, уверены в себе. Они нравятся себе, какого бы роста и каких бы габаритов ни были, ровно до того момента, пока кто-то, родственник или другой авторитетный взрослый, например, педагог, не сообщит: «Что-то ты стала много есть. Смотри, у тебя живот уже выпирает. И в кого ты такой дрыщ, кожа до кости? Ну, может, ты и не красавица, зато умная. Ой, чего ты прячешься? Чего я там не видел? Да, у тебя довольно широкий нос, но макияжем это легко скрыть. Думаю, тебе стоит подкачаться. Девочкам нравятся мышцы. Хочешь, подберем тебе диету? Я тоже в твоем возрасте была пухленькой». Какова цель этих высказываний? Подстегнуть подростка стать лучшей версией себя? Скорее всего, ребенок устыдится и смутится. Но самое гадкое, даже одной фразы может быть достаточно, чтобы зафиксировать: «Со мной что-то не так. Я недостаточно хорош, хороша. Мне нужно меняться, иначе нельзя». Вопросы внешности – тема максимальной уязвимости и интимности. Слыша комментарии о себе, подростки словно предстают обнаженными. Наиболее печальные последствия этого – дисморфофобия, чрезмерная обеспокоенность особенностью или незначительным дефектом тела, и расстройство пищевого поведения, связанные с повышенным контролем за питанием и значимостью внешности веса. Работая с подростками с диагнозом РПП, я из раза в раз слышу истории о неосторожных высказываниях об облике, теле, весе и других параметрах. Пожалуй, нет гарантий, что кто-то другой не обидит ребенка. Но представьте, что вы можете формировать уровень нормы и помочь ему выстраивать собственное отношение к своей внешности и телу, способствуя определению и прощупыванию границ, что для подростка уместно, а что нет. Уровень нормы – это во многом про контекст. Говорить растущему ребенку, что он хорош в любом теле и весе, и параллельно с этим критиковать самих себя или людей, не вписывающихся в ваши стандарты красоты, а также сидеть на диете и обсуждать последствия диет других, довольно противоречивая стратегия, согласны? Здорово, когда уровень нормы таков, что подросток может легко найти подтверждение идеи «быть разным – это ок». Это позволит ему почувствовать и укрепить личные границы, а в дальнейшем замечать и останавливать то, что ему не подходит. Бережность – это и признание эмоций подростка. Без обесценивания в стиле – это такая ерунда, ты просто драматизируешь. Попробуйте иначе. Я вижу, что тебе сейчас плохо и больно, и абсолютно нормально чувствовать грусть, когда ссоришься с другом. Если хочешь поговорить об этом, я здесь. Бережность можно проявить и тогда, когда произошел конфликт. Мы сорвались и поступили не так, как хотелось бы. Нет ничего лучше, чем признать свою неправоту. Прости меня за то, что накричал. Я чувствовал раздражение весь день. Это, конечно, не оправдание. Я постараюсь лучше управлять своими эмоциями в моменте. Признание неправоты – не крушение родительского авторитета, а создание мостика к отношениям, в которых нормально быть живыми, не идеальными, уязвимыми, но честными и ценящими бережность и уважение друг к другу. Бережность – это еще и об уважительном отношении к личным границам, о чем мы поговорим далее. Практически к каждому, даже незначительному бытовому прибору, прилагается инструкция по применению, список указаний, благодаря которому техника с высокой вероятностью прослужит максимально долго. Мы учимся быть аккуратными с вещами и зачастую просим об этом своих детей. Что если подобная инструкция была бы и у нас, и у людей, с которыми мы взаимодействуем? Как помочь подростку определить личные границы? Предлагаю вам выкроить время и попробовать сделать инструкцию по применению для себя. А может, вы предложите написать ее и членам семьи? На мой взгляд, это хорошая возможность порассуждать о собственных границах и, возможно, пересмотреть их, если это актуально. Младшие подростки, как правило, охотно вовлекаются в написание инструкции, а старшим подросткам может потребоваться пояснение. Например, «Мне важно знать, что абсолютно неприемлемо для тебя во взаимодействии, чтобы я могла учитывать это в общении. Думаю, это помогло бы нам договориться и комфортнее общаться. Когда мы могли бы это обсудить?» Границы помогают определить, как можно и нельзя с нами общаться. Они связаны с такими эмоциями, как злость и агрессия, тем, что позволяет отстаивать свои границы. Начнем с границ физических, нашей телесности. Речь об оптимальной дистанции в отношениях с людьми, допустимости или недопустимости тактильности или комментариев о внешности. Пример обозначения физических границ. Можешь немного отсесть от меня. Мне сейчас некомфортно общаться так близко. Или я не очень тактильный человек. Можешь спрашивать меня в следующий раз, готова ли я к обнимашкам. Выстроенные физические границы укрепляют чувство безопасности. И напротив, их нарушение может вызывать стресс и ощущение незащищенности. Примеры нарушения физических границ с ребенком. Принуждение обниматься с родственниками, когда он этого не хочет. Комментирование перемен во внешности без запроса. «Ой, ты так много ешь! Смотри, как округлились твои щеки!» Или «Эта прическа тебя взрослит, не идет тебе, прежняя была лучше». Эмоциональные границы, которые защищают право на чувства, помогают определить и емкость личного эмоционального контейнера, как они могут нарушаться, прежде всего через обесценивание чувств. «Не реви, ерунда какая!» У других все намного хуже. Что чувствует подросток? С высокой вероятностью, что его эмоции не важны, а еще, что он будто заблуждается в своих чувствах. И тогда думает, а могу ли я доверять своим переживаниям? Или мне стоит игнорировать свои чувства? Это может привести либо к подавлению переживаний, либо к невозможности осознавать эмоции, а потому и управлять ими. О нарушении эмоциональных границ говорит и навязывание правильных эмоций. Но что ты в самом деле? Ты должна радоваться, а не расстраиваться из-за такой мелочи. Послание аналогичное. Не доверяй своим чувствам. Расстраиваться неправильно. Ребенок осознает, что его готовы принимать радостным, тогда как неудобные эмоции лучше спрятать. Ну а удерживание сложных эмоций – дело неблагодарное. Либо на это расходуется масса энергии, и тогда ее не остается для чего-то важного и процесса развития. Либо эмоции прорываются в неожиданных обстоятельствах. Обвинение за чувства «ты меня так злишь своим нытьем» тоже указывает на нарушение эмоциональных границ. Это перекладывает ответственность за собственные эмоции на ребенка. Родитель, конечно, не психотерапевт для него и не обязан им быть, но если чувствуете, что раздражаетесь, здорово замечать это и назвать. «Я сейчас сильно реагирую на то, что с тобой происходит. Давай прервемся ненадолго, чтобы меня не затапливало эмоциями». Нарушает границы и принуждение к откровенности. «Ты обязана мне все рассказывать. Я твой родитель». Хорошо, если подросток знает, что любые эмоции нормальны, что он не несет ответственности за их проявление у других людей, что только он сам определяет степень откровенности в разговоре, даже с родителем или психотерапевтом. Возведенные эмоциональные границы – помогут подростку выстраивать гармоничные отношения с другими людьми в будущем. Для меня важно остановиться на этом моменте. Я не думаю, что каждый родитель – супергерой. В реальном мире мама и папа могут быть измотаны, не вывозить текущие события и просто не справляться. Но важна способность осознавать, что с нами происходит. Можем ли мы замечать свое истощение? А осознавать, что кричим, потому что какой-то нашей части очень тревожно и страшно. Если мне сложно выдерживать злость или грусть ребенка, это моя личная беда, верно? Когда я велю ребенку переключиться, не грустить, не злиться теми или иными способами, то будто прошу позаботиться обо мне, обслужить мою тревожность или беспокойство. В таком случае ребенок контейнирует мои эмоции. Если вам сложно управлять эмоциями, начните с того, чтобы в течение дня периодически спрашивать себя, как я сейчас, какую эмоцию испытываю, какой она интенсивности. Если ее измерить линейкой, то насколько я ее ощущаю. Это поможет быть более внимательным к собственным переживаниям, а ваш ребенок увидит, что помогает вам в саморегуляции. Таким образом, вы демонстрируете ему хороший пример без обучения напрямую. Интеллектуальные границы определяют право на мысли, мнения, убеждения и интересы. Они помогают свободно выражать свои идеи без страха осуждения. Рассмотрим примеры нарушения интеллектуальных границ. Подросток выражает свое мнение о новом фильме, в то время как родитель реагирует: «Боже, когда вдруг ты стал кинокритиком? Но правда, ты же не разбираешься в этом, рассуждаешь как дилетант». Обесценивая мнение ребенка, мы укрепляем его неуверенность. В дальнейшем это усилит его напряжение и тревогу перед высказыванием своего мнения. Принуждение к согласию также маркируется как нарушение интеллектуальных границ. Думаю, ты согласишься, что у меня побольше опыта в этом вопросе. Конечно, нам хочется быть авторитетными для детей, но способность отстаивания точки зрения в дальнейшем поможет подростку быть более уверенным, независимым, противостоять манипуляциям и давлению. На короткой дистанции, возможно, нам важно обрести союзника, а на длинной – здорово, когда ребенок имеет собственный взгляд и энергию для его выражения. Следующий пункт в списке – высмеивание идей и увлечений. На какую же ерунду ты смотришь? Зачем тебе это? Если нам действительно интересно, почему подросток увлекается чем-то нам непонятным, лучшее, что мы можем сделать – спросить о причинах его любопытства. Возможно, вы удивитесь, а может, просто отметите, что вам нравится разное, и это, в общем-то, нормально. Материальные границы защищают право человека распоряжаться своими вещами, финансами и действиями по собственной инициативе. Из характерных примеров их нарушения – без разрешения брать деньги из накоплений подростка. Родители считают, что это все равно семейные деньги. Думаю, легко представить, как почувствует себя ребенок. Это лишает его чувства безопасности, доверия родителям, а еще пробуждает злость и обиду. Еще один пример – зайти в комнату без стука или разрешения, нарушая личное пространство ребенка. Это наверняка разозлит подростка, спровоцирует конфликт и снизит доверие в отношениях. Когда друг берет деньги взаймы, но не возвращает, или одежду и гаджеты без разрешения, это также считается нарушением материальных границ. Они важны для подростка, потому что помогают почувствовать, что он вправе распоряжаться своими вещами и действовать по своему усмотрению. Помните, что это одна из опор идентичности. Временные границы помогают распоряжаться своим временем и защищают нас от перегрузок и стресса. К их нарушениям относятся, например, принуждение к долгим разговорам или встречам без учета ваших потребностей. Человек, зная, что у вас мало времени, продолжает беседу или просит выделить время больше, чем необходимо. Замечаете, насколько тема личных границ пересекается с темой сепарации, самой важной задачей подросткового возраста? А потому, если мы хотим поддерживать детей во взрослении, то здорово помогать им выстраивать личные границы, переживать опыт не только их отстаивания и удержания, но и принятия и уважительного отношения к ним. Отличный индикатор того, как обошлись с вашими границами, эмоции после взаимодействия с человеком. Чувствуете злость, тревогу, раздражение? Вероятно, на ваши границы покусились. Бывает полезно определить границы для разных людей. То, что допустимо в семье, может быть недопустимо в общении с друзьями, одноклассниками. Инструкция по выстраиванию личных границ, о которой мы говорили ранее, может быть списком действий разнообразных разрешений и запретов и иметь три уровня. Уровень дискомфорта – как со мной категорически нельзя общаться и взаимодействовать. что я не приемлю по отношению к себе ни при каких обстоятельствах, что портит мне настроение, вызывает раздражение, злость, обиду, стыд. Нейтральный уровень, о чем со мной можно договориться. Проверить уровень нейтральности можно, сверившись с эмоциями. Если вы спокойны, границы не задеты. Комфортный уровень. Как мне максимально комфортно в общении и взаимодействии. То, что может повышать настроение, давать энергию. Например, уровень дискомфорта. Повышение голоса, оскорбление, агрессия в мою сторону. Это пугает меня, и я не могу эффективно поддерживать диалог. Нейтральный уровень. Мне можно сказать, мне сейчас сложно общаться, я злюсь. Давай сделаем паузу и вернемся к этой теме, когда я успокоюсь. Комфортный уровень. Я настроена на уважительное общение без упреков и оскорблений. Уровень дискомфорта. Брать без разрешения мои вещи, не стучать в мою комнату. Нейтральный уровень. Спросить разрешение, постучать перед тем, как войти. Комфортный уровень. Для меня важно, чтобы к моим вещам и моему пространству относились уважительно. Бережность в установлении договоренностей о зонах ответственности. Это когда вы предлагаете подростку выбрать бытовое дело, которое он готов взять под свою ответственность. Бережность проявляется в том, что вы предлагаете, а не спускаете решение сверху. Предложите каждому члену семьи написать все дела, которые необходимо выполнять в течение дня, недели, месяца, чтобы всем было комфортно дома. Можно начать этот список и незавершенным повесить на холодильник. Домочадцы смогут добавлять пункты, которые, по их мнению, влияют на комфорт. Обратите внимание и на список неназванных дел. Составление списка покупок, загрузка, разгрузка, стиральной или посудомоечной машины и так далее. Важный, как мне кажется, момент. Это не обсуждение вариантов помощи маме или папе. Вы обсуждаете посильный вклад подростка в домашний быт. Помимо договоренности об обязанностях, сюда же я бы отнесла договоренности в случае, если они проигнорированы. И, конечно, здорово, если вы обсудите последствия вместе. В таком случае это не определяется вами сверху, а вновь сводится к договоренностям. Заполните чек-лист, представленный ниже, самостоятельно. Предложите партнеру заполнить его отдельно. В графах напротив каждого из домашних дел поставьте баллы. 5. Делайте это несколько раз в день. 4. Ежедневно. 3. Примерно 2 раза в неделю. 2. Раз в неделю. 1. Реже. 0. Не делайте вообще. Суммируйте баллы. После выполнения задания обсудите с партнером результаты. Домашнее хозяйство. Стирка и сушка, развешивание белья, глажка и складывание белья одежды, раскладывание выглаженного и выстиранного белья по шкафам, замена белья на кроватях, уборка, протирание пыли, мытье унитаза, мытье душевой кабины в ванной комнаты, организация и планирование приемов пищи, докупка продуктов, чистка и замена пылевого мешка в пылесосе, покупка бытовой техники, декорирование дома, создание уюта, уборка балкона и складских помещений, работа на садовом участке, развешивание картин, сборка мебели. Заправлять кровать, уборка кухни, составление списка продуктов, мытье посуды, загрузка-разгрузка посудомойки, мытье полов, полив цветов, закупка продуктов на неделю, уход за бытовой техникой, мелкий ремонт, оплата счетов ЖКХ, вынос мусора, сбор и сортировка ненужных вещей с последующим избавлением, мытье окон, уборка кухонных шкафов, мытье и уборка холодильника, коммуникация с компаниями телефонной связи, интернетом и ТВ. Организация выходов из дома и забота о детях. Сбор контейнеров с едой, отвозить на учебу, привозить домой, проверка одежды и сменной обуви, подготовка спортивной формы, отслеживание наличия нужной канцелярии, докупка, выступать контактным лицом в экстренных ситуациях, подготовка и участие в детских мероприятиях, посещение родительских собраний, коммуникация по поводу организационных вопросов, общение с учителем, справки, прививки и тому подобное, выполнение домашнего задания с ребенком. Одежда. Выбор и покупка одежды. Одевать детей. Отслеживание состояния одежды, ремонт одежды. Сортировка, докупка, починка обуви. Продажа, раздача устаревших и ненужных вещей. Покупка новых вещей для детей и дома. Отход ко сну и прочие заботы. Укладывание детей спать, контроль утренних подъемов и сбор в школу. Разговор с детьми об их переживаниях. Запись на прием к врачу. Уход за ребенком в случае болезни. Организация семейных массовых мероприятий. Обсуждение с детьми правил поведения. Оплата налогов. Забота о теле. Уход за собой и семьей. Расчесывание и заплетение волос. Отслеживание режима чистки зубов. Подстригание детям ногтей. Купание детей. Запись ребенка к врачу. Посещение врача. Вызов врача в случае болезни ребенка. Уход за домашними животными. Отслеживание домашней аптечки, докупка лекарств. Автотехника. Уход за велосипедами, самокатами и тому подобным. Выбор и покупка оборудования для защиты. Заправка бензином. Мытье автомобиля или другого транспортного средства. Уход за детской коляской. Оплата дорожных штрафов. Проверка автомобиля на ТО. Оформление страховки. Праздники, отпуска. Отслеживание дней рождений родных и друзей. Покупка подарков. Информирование друзей и родных о желаниях именинника. Подарок, сюрприз. Организация праздника. Досуг. Отвозить детей в места развлечений. Проведение занятий, игр с детьми после школы. Организация досуга на выходных для всей семьи. Организация присмотра за детьми в случае отпуска, болезни. Поиск и подбор места для проведения досуга. Выдача и контроль денег на карманные расходы. Планирование отпусков. Сбор чемоданов в отпуск. Бережность во взаимодействии. Зачастую мы рискуем нафантазировать что-то о близком человеке, если не будем сверяться с ним. Марина заметила, что ее сын Петр много времени проводит в своей комнате с закрытой дверью. Он часто сидит в телефоне и совсем не рассказывает о своих делах. Марина думает, он закрылся, и ему совсем ничего не интересно. Раньше рисовал, а сейчас только ТикТок. Как же он будет строить отношения с другими, когда ни с кем не общается? Что может происходить с Петей? Находясь на своей территории, он может переписываться с друзьями, обсуждать учебу или увлечение и чувствовать себя максимально комфортно, а также переживать этап, когда хочется меньше делиться переживаниями с родителями. Марина тревожится, и именно тревога чаще всего осложняет наши отношения с детьми. Когда мы охвачены ею, сложно сохранять контакт с подростком. Тревога становится заслонкой между нами и мешает поддержанию контакта. Марина, охваченная тревогой, вырывается в Петину комнату. «Ты планируешь вот так всю свою жизнь просидеть с телефоном?» Попробуйте перечитать и услышать эту фразу так, будто она адресована вам. На вас выплеснули тревогу, раздражение и обесценили. Как вы после этого? Петя с телефоном в руке, Петя неактивен, и это усиливает тревогу Марины. И, похоже, ее фантазии разворачиваются по катастрофическому сценарию. Тревога помогает рисовать варианты будущего, в котором Петя максимально неуспешен. Это настолько пугает Марину, что она не отделяет факты от выдумки. Как заметить, что мы доверились фантазии о человеке? Можно задать вопросы. Могу ли я точно знать? Или уверен, уверена ли я сейчас в том, что думаю? Факт – это если бы Петя озвучил прямо. Да, я хочу просидеть с телефоном и ничего не делать. Стать дворником, жить в нищете. Привыкая делиться обесценивающими фантазиями с детьми, мы будто показываем им их отражение в кривом зеркале. Представьте подростка, который так остро нуждается в получении разных отражений себя, которые помогают находить ответы на вопросы «Кто я?» и «Какой я?». Благодаря этому формируется его идентичность. Если он регулярно видит свое отражение в зеркале обесценивания и критики от родителей или учителей, это может негативно повлиять на его самооценку. Кроме того, ребенок начинает привыкать к отражению, в котором он якобы никчемный, неполноценный и плохой. Что поможет сделать общение с подростком более экологичным? Что можно сделать? Замечать обесценивание. Вместо «я не вижу в этом проблемы», что если так? Попробовать присоединиться к эмоциям подростка, посмотреть на происходящее, будто его глазами. Да, мне бы тоже было бы обидно, если б. Что можно сделать? Замечать слова пустышки и обобщения. Вместо «ты всегда», «никогда», «каждый раз», что если так? «Мне бывает сложно, когда», и если комфортно, здесь можно также говорить за ту свою часть, которая реагирует на поведение подростка. Что можно сделать? Замечать критику и обвинение. Вместо «ты всегда такой ленивый», «такая ленивая», «ты даже не пытаешься помочь дома, тебе вообще плевать на нас». Что если так? «Для меня важно, чтобы ты участвовал, участвовала в делах по дому. У каждого члена семьи есть вклад в комфортный быт. Сегодня мусор остался на месте. Ты можешь это исправить?» Что можно сделать? Замечать авторитарность. Вместо «я сказал, сказала, значит, так и будет. Пока ты живешь в моем доме, будешь делать только то, что я разрешаю». Что если так? «Я хочу лучше понять, почему это так важно для тебя. Можешь помочь мне в этом?» Бережность – это когда можно слушать сказанное, отказавшись от поиска оптимального решения, дельного совета и помощи. Например, ваш любимый подросток приходит и делится тем, как задолбала школа, как одноклассники бесят, как он жутко устал. Это может активировать наши критикующие, осуждающие, злящиеся части. Боже, ну сколько можно ныть про это? Это все очень интересно и понятно, но в школу тебе еще несколько лет придется ходить, хочешь ты или нет. Давай закроем эту тему, ладно? Вспомните, каково это – быть подростком. Найдите фотографию, где вы ровесник, ровесница своего взрослеющего ребенка. Посмотрите на себя подростка. Что вспоминается? На что обращаете внимание из настоящего? Может быть, вы вспомните, как это тогда было для вас? Или чего вы больше всего хотели и ждали от родителей? Что имело значение, а что было неважным? Понимали ли вас ваши родители? В чем были ваши сильные стороны? Заметьте чувства, которые появляются к себе подростку. Возможно, вам удастся найти телесные ощущения, а может, появятся какие-то мысли. Просто дайте им внимание. Порой контакт с собственной подростковой частью поможет лучше и тоньше настроиться на вашего взрослеющего ребенка. Нередко подросткам достаточно быть услышанными и понятыми. Для них может быть важно не столько найти решение, сколько просто получить опыт разделения своих сложностей.